Глава сороковая. Это не слишком приятные воспоминания. Генерал Филипп Кондо-Мари стоял, заложив руки за спину, перед окном кабинета, в благородной позе полководца, озирающего поле брани. Но этим благородство и ограничивалось. Генерал оказался лысым, пухлым коротышкой. Необычной была лишь его крайняя бледность. Лет 60, до того бескровной, что казалось, вот-вот потеряет сознание. Когда полицейские звонили в ворота виллы в Мар-де-ла-Кокет, они не верили, что прорвутся к нему. Сегодня воскресенье, у генерала гостили родные, за окнами виллы дети, стоя на стульях, украшали рождественскую елку, а женщина, очевидно, их мать, дочь или невестка генерала, развешивала в гостиной шишки омелы. Трудно себе представить более неудачное время для визита. Однако мажордом, филиппинец в свитере и джинсах, провел их в смежную комнату, а потом поднялся наверх, чтобы предупредить Мишье. Генерал принял их через несколько минут в полотняных брюках для яхты, темно-синем пуловере с треугольным вырезом, надетом поверх белой тенниски, и ботинках морпеха. Он скорее был экипирован для регаты на Кубок Америки, чем для битвы пехотинцев. Очень спокойно, засунув руки в карманы, он предупредил: «Даю вам 10 минут». Каздан снова начал рассказ о расследовании, не уточнив, какова их роль в этом деле. Выслушав его, Кондо-Мари окинул своих собеседников взглядом и снизошел до улыбки. «Во время Алжирской войны я как-то видел двух алжирцев из наших вспомогательных войск, которых повстанцы взяли в плен. Их раздели, пытали, потом отпустили. После их арестовали французы, приняв за повстанцев. Затем их опознали в тюрьме другие солдаты, решив, что они дезертиры. Когда их судили, они уже ни на что не были похожи. Ни алжирцы, ни французы, ни военные, ни штатские, ни герои, ни дезертиры». Улыбка на его мертвенно-бледном лице стала еще заметнее. «Вы напомнили мне тех парней». «Спасибо за комплимент. Пройдемте в мой кабинет». Они поднялись на верхний этаж, широкие деревянные ступени, стены увешаны оружием, и вошли в просторную комнату со скошенным потолком из черных балок. Кондо-Мари встал перед окном, уже не ожидая вопросов. Он знал, что ему предстояло сделать — выложить всю правду. Очевидно, он давно поджидал двух босяков вроде них, двух посланцев страшного суда, и теперь был готов исполнить свой долг. Нечто вроде рождественского искупления грехов. «Это не слишком приятные воспоминания», — повторил он. И, не колеблясь, перешел к делу. В сущности, в те времена все боялись коммунистического нашествия. Уж лучше мордатые американцы, которые успели ступить на Луну, чем советы, угрожавшие национализировать всю планету. Вот почему, когда в Чили произошел государственный переворот, все промолчали. А ведь это был позор. Американцы задушили страну, финансировали подонков, правых экстремистов, всеми возможными способами саботировали режим Альенде. Так погиб режим, избранный демократическим путем и представленный выдающимися людьми. Каздана удивило это предисловие. Он немало побродил по свету и знал, что военные редко придерживаются левых взглядов. Но затем он вспомнил, как его самого взволновала недолгая история народного правительства Чили. В кои-то веки не представляло труда распознать, кто прав, а кто виноват. И герои оказались на стороне красных. «Когда еще до государственного переворота военные из «Патрия» и «Либертат» начали с нами заигрывать, мы не раздумывали. Надо было перекрыть дорогу социалистам. Мы знали, что народное правительство все равно не продержится. Главное правило дипломатии — всегда спешить на помощь победителю. Лучше заранее оказаться на нужной стороне и, насколько возможно, постараться, чтобы все было сделано надлежащим образом». «Извините, мы говорим о пытках?» Кондо-Мари снова опустил руки в карманы. У него были хорошо отработанные жесты коротышки, который старается выглядеть особенно значительным. «В Алжире мы усвоили некоторые истины. Пытка — непревзойденное оружие. Мы применяли ее, скрипя сердце, но результаты вынудили нас отбросить все сомнения. Нет ничего важнее, чем проникнуть в замыслы врага. И теперь...» Во времена терроризма это вряд ли изменится. Наступила тишина. Кондо-Мари сделал несколько шагов, прежде чем продолжить. Все делалось через посольство Франции. Официально мы прибыли в командировку для обучения вооруженных сил. И это не было ложью. Вояки из чилийцев были никакие, в основном неграмотные крестьяне, сменившие плуг на винтовку. Каздан стоял на своем. Ну а вы-то? Приехали туда ради пыток? Да, нас было трое. Лабрюер, Пи и я. Сперва, на следующий день после путча, мы приехали туда, чтобы осмотреться. Речь шла о том, чтобы как можно скорее зачистить страну. Я прочел немало документов, — раздраженно возразил Каздан. Стадион, политическая полиция, карательные отряды. Вы не сидели без работы. У вас руки по локоть в крови, генерал. Волокин удивленно посмотрел на Каздана. Кондо Мари улыбнулся. Его восковая бледность была почти зеркальной. — Сколько вам лет, майор? — 63. — Вы служили в Алжире? — В Камеруне. — Камерун. Мне о нем немало рассказывали. Вероятно, это было увлекательно. Я бы назвал это иначе. Каздан был готов взорваться. Он повысил голос. — Черт возьми, что вы все ходите вокруг да около? В Чили вы обучали палачей. Вот и выкладываете то, что мы хотим услышать. Чему вы учили военных? Кто были ваши сотрудники, ваши ученики? Какие грязные приемы вы использовали? Кондо Мари обошел письменный стол и сел перед подносом, на котором не лежало ни одного документа. Свои маленькие пальцы он положил на темной коже бивар. Еще один исполненный значительности жест. «Садитесь», — спокойно предложил он сыщикам. Они сели. Генерал важно сплел пальцы. «Мы приехали в марте 74-го. Когда схлынула первая волна насилия? Военные отыгрывались на леваках и иностранцах. Мы научили их обращаться с электричеством, и это не игра слов. Каздан уже понял. История всего лишь вечное повторение. Они его уже применяли, но очень беспорядочно. Использовали так называемый гриль, металлическую кровать, через которую пропускали электрические разряды. Довольно примитивный метод. Мы предложили им аргентинский инструмент пикану. Электрическое острие, позволяющее делать более точную работу. Рассказали им о чувствительных точках, о длительности воздействия, о болевом пороге. Суть спецподготовки заключалась в доказательстве того, что боль можно причинять быстро, эффективно, не оставляя следов, соблюдая даже некоторые научные рамки. Например, мы настояли на том, чтобы на каждом сеансе присутствовал врач. Сколько продолжались эти курсы? Про других мне ничего не известно, но сам я выдержал недолго. Мне удалось вернуться во Францию через несколько месяцев. Мы слышали об операции «Кондор». Это правда. Наши советы могли пригодиться при любых операциях, в том числе и для операции «Кондор». Преимущество электричества в компактном оборудовании. Диктатуры того времени, в принципе, могли устраивать допросные центры где угодно, даже на иностранной территории. Вы были единственными инструкторами? Нет, это было нечто вроде группы. Палачи съехались отовсюду. Мы преподавали, а также занимались научными исследованиями. Эти репрессии предоставили нам уникальную возможность. Свежий, почти неисчерпаемый материал. Политзаключенные, массовые аресты. Среди инструкторов были бывшие нацисты? Кондо Мари ответил, не колеблясь. Нет, нацисты удалились на покой в Пампасы или к подножию Кордильера. А некоторые, наоборот, занимали высокие официальные посты в Сантьяго и в Альпараисо. Поразмыслив, он продолжил. Впрочем, припоминаю, среди нас был один немец. Страшный человек, но слишком молодой, чтобы быть нацистским преступником. Кажется, он приехал в Чили в 60-х годах. Как его звали? Не помню. Вильгельм Гетц? Нет, скорее фамилия на Ман. Хартман. Да, кажется, Хартман. Каздан записал фамилию в блокнот. Расскажите мне о нем. Он превосходил всех нас вместе взятых. И намного. В чем? Ему были известны способы причинять боль изнутри. В каком смысле? Он экспериментировал над собой. Хартман был религиозен, мистик, идущий по пути искупления, фанатик, живший ради и благодаря наказанию. Он сам себя истязал, сам себя пытал. Настоящий псих. Какие пытки он предпочитал? Одной из его навязчивых идей было отсутствие следов, шрамов. Существовала какая-то связь между этим требованием и его религиозным кредо уважением к телу, к его чистоте. Я уже плохо все помню. Во всяком случае, он предпочитал электричество, а также некоторые особые методики, например, хирургию, неинвазивные методики, которые тогда только разрабатывались, операции без разреза, проводимые через естественные отверстия, рот, ноздри, уши, анус, влагалище. Хартман рассказывал о страшных вещах, о раскаленных зондах, о кабелях со сложенными крючками, раскрывающимися внутри органов, о кислоте, заливаемой в пищевод. Каздана передернула. Это описание сильно напоминало модус операнди серийных убийств. Разрыв барабанных перепонок. Лор-эксперт Франсуа Дюсон говорил ему о таинственном орудии, проколовшем барабанные перепонки Гетца, не оставив никаких следов. Как он выглядел? Кондо-Мари нахмурился, солнечные лучи играли на его блестящем черепе, казалось, таявшим, как свечка. «Не понимаю, какой интерес представляют эти старые истории для вашего расследования?» «Мы убеждены, что ключ к раскрытию серийных убийств в прошлом Чили. Так что отвечайте, как выглядел Хартман?» «Скорее, моложаво, но ему, наверное, было не меньше 50. Черная густая грива, маленькие очечки, делавшие его похожим на студента-социолога. Удивительный тип. Знаете, я много где побывал за свою жизнь, в том числе и в Южной Америке. Это земля, где постоянно надо быть начеку, потому что там действительно может произойти все, что угодно. Хартман — настоящее порождение этих одиноких, еще варварских земель. И это все, что вы помните? Может, есть какая-то деталь, которая помогла бы нам его опознать?» Генерал поднялся, чтобы размять ноги и подстегнуть память. Он снова встал перед окном, помолчал. Хартман был музыкантом. «Музыкантом?» Коротышка пожал плечами. «В Германии. Он учился в Берлинской консерватории. Музыковед, имевший свои теории. Например, он утверждал, что пытать надо под музыку, что этот источник блаженства играет важную роль в процессе подавления воли. Эти противоположные потоки, музыка и боль, помогают быстрее сломить истязаемого. А еще он говорил о внушении». «О внушении?» «Да, отстаивал гипотезу, по которой заключенный при первых же звуках музыки превратится в жертву, готовую говорить. Он утверждал, что следует отравлять душу». «Действительно чудной тип». Каздан не смотрел на Волокина, но понимал, что тот чувствует то же, что он. «А вам в те времена не приходилось слышать о госпитале, где людей пытали под звуки хора?» «Мне рассказывали немало ужасов, но о таком я не слышал. Врачи якобы были немцами». «Нет, это мне ни о чем не говорит». «А имя Вильгельм Гетц?» «Тоже нет». Каздан поднялся. Русский последовал его примеру. — Спасибо, генерал. Нам бы хотелось поговорить с генералом Лабрюером и полковником Пи. Вы не знаете, как их найти? — Понятия не имею. Я не видел их 30 лет. Полагаю, они умерли. Не знаю, чего вы ищете в этих старых историях, но для меня все это быльем поросло. Каздан наклонился к коротышке. Он был выше его на 3 головы. — Вам стоит заглянуть в морг. Как ни странно, там бы вы убедились, что эти истории все еще живы.